Глава 10. Солнечное письмо. Альма приземлилась в саду за домом. Она помахала провожающей ее Элеоноре и отщелкнула время всечасное. Для Альмы эта осень стала первой на Эвельсёе, так что сильные порывы ветра показались непривычными. Каждое утро она бегала к окну на четвертом этаже, чтобы убедиться, что их узкий и нескладный домик вместе с ней не унесло через весь остров и пляж на южной стороне прямо в море. Сквозь окно рядом с дверью в сад виднелась высокая и худощавая фигура отца. Симон стоял спиной к ней и готовил завтрак. На столе, как обычно, стояло обязательное для каждого гражданина страны радио, которое автоматически включалось каждое утро и непременно передавало речь премьер-министра. Правда, под осень Симон положил перед динамиком большую пуховую подушку, и теперь, проходя сквозь толстый слой пуха и хлопка, утренняя речь премьера превращалась в неразборчивый бубнёж. Альма задумчиво разглядывала затылок отца. Что он знал о маме? Что не рассказывал ей? Ей захотелось потребовать ответов, но порыв быстро прошел. Она же знала, как отец поведет себя. Стоит ей только завести эту тему. Между бровей заляжет складка, руки скрестит на груди. Но хуже всего будет взгляд. Глаза у него затуманиваются и становятся бесчувственными, когда он говорит о маме. Он будто удаляется куда-то, куда Альме ходу нет, а рядом остается только его физическая оболочка. От его взгляда Альме становится не по себе, она чувствует себя одинокой. Альма открыла дверь на кухню. Симон вздрогнул и резко обернулся. В руке он зажал венчик, будто оружие, а красный соус с него разлетелся по чистым стенам кухни. «А!» — выдохнул Симон. «Это ты!» Его узкое лицо расплылось в улыбке. «Хорошо, что я», — сказала Альма, снимая шапку. «От кого бы ты этим защищался? От вафельного теста?» Симон поглядел на нее, прищурившись. «Как прошло?» «Хорошо», — буркнула Альма. «Была осторожна?» «А как же?» «Назад время откатывало?» «Нет», — пораженно сказала Альма. «Что за вопрос?» Солнцеловы чувствовали время бороздками, которые образуют отпечатки пальцев. Кончики пальцев у них гораздо чувствительнее, чем у теней. Но подушечки пальцев Альмы, как и у ее деда Эдвина, обладали сверхчувствительностью, и она могла поворачивать время вспять. Даже для солнцеловов эта способность считалась редчайшей, и Альме следовало ее скрывать. «Во время курса может возникнуть искушение», — объяснил Симон. «Может, захочется исправить ошибку какую-нибудь. Но это точно не выход. Слишком опасно». «Уже усвоила». Альма понимала. Ей повезло, что вообще все пальцы целы остались. Симон собирался что-то ответить, когда со второго этажа послышался грохот. Вниз по лестнице уже летел Берре, чтобы ворваться на кухню. Могучая гибкая тушка налетела на Альму, как грузовик, и повалила на пол. Хотя Берре был собакой, да притом огромный, он был для Альмы лучшим другом. Альма и вовсе считала, что единственная разница между ними лишь в том, что один ходит на четырех лапах, а другая на двух ногах. «Иди скорее наверх и переоденься», — сказал Симон. «Ужинаем в 10». Несколько минут спустя Альма уже сидела на кровати рядом с Берре, держа в руках сложенное солнечное письмо. Подписанное Еспом послание уже ждало ее в комнате. В нем говорилось, что первый день занятий пришлось закончить досрочно, поэтому он не успел сказать ей нечто важное. К большинству занятий придется готовиться. поскольку пользоваться библиотекой Хомлунга могут только солнцеловы второго ранга и старше. ЕС будет встречать учеников у входа каждое воскресенье ровно в 18:00, чтобы все могли взять на неделю книги по теме следующего урока. Альма услышала, как тремя этажами ниже включилась кухонная вытяжка. «Ужин готов. Значит, ей нужно в библиотеку Хомлунга. Но отцу это не понравится. После случая в парламенте он считал, что ей ни ногой нельзя в Стольбю». Вскоре на лестнице послышался шорох отцовских тапочек. Она прислушивалась к звуку, пока тапочки шаркали по коридору. И вот они остановились у двери. «Еда готова», — сказал Симон. «Идешь?» «Да». Он заметил ее нерешительность. «Что такое?» Альма уныло опустила голову и посмотрела на него. «Не скажешь», — улыбнулся Симон. «Дай же отцу поговорить со своей взрослеющей дочкой». Альма покачала головой. «Ты не поймешь». «Ну, это как пить дать. Святая обязанность любого отца. У нас это в инструкции написано». «А еще что написано?» Альме хотелось как можно дольше задержать этот благодушный настрой. Стоит ей упомянуть библиотеку Хомлунга в Стольбю, как сразу пробежит морозец. «Быть ласковым и добрым», — сказал Симон. «В меру строгим, конечно. И бдительно следить за погодой, чтобы дочка не мерзла». «Непыльная работа». «Как сказать? Инструкции, знаешь ли, разной толщины бывают. Мне повезло». Симон заложил руки в карманы и покачался на пятках. Ему всегда бывало неловко, когда он хвалил Альму. Даже если слегка преувеличивал комплименты, он больше не считал ее обычной девочкой. И с тех пор, как в апреле Элеонора позвонила в их дверь, часто казалось, что он просто не знает, что сказать Альме. «Ну что, идешь?» «Да, тут просто... надо спросить. В общем, на курсах каждому субботнему занятию нужно много читать, а книги в библиотеке Хомлунга, которые...» «В Стольбю». «Да, в Стольбю и...» «Нет». Симон вытащил руки из карманов и сплел их в тугой узел на груди. «Но если я прищелкну время, ты же даже не заметишь, что меня не было». «Нет, я согласился на курсы, а про столицу уговора не было. Слишком опасно». Альма почувствовала, как по телу поднимается волна паники, будто Симон схватил ее в охапку и не отпускает. «Но мне нужно туда, все же пойдут». «Если объяснишь преподавателю, что тебе не разрешили? Что же ты думаешь, они ничего не придумают?» Альма не могла рассказать Симону о том, что случилось на занятии. Она ему обещала быть осторожной в любой ситуации. И время просить Еспа о еще одном исключении явно неподходящее. Но как объяснить это Симону? «Пообещай, что не полетишь в Стольбю». Альма знала, что спорить с отцом бесполезно. Если решение он уже принял, все равно, что со стеной разговаривать. «Если бы только мама была здесь», — думала Альма, как думала часто, когда Симон так несправедливо пользовался своей властью над ней. «Обещаю», — понуро сказала она.